А некоторые продавали буханки хлеба, и такое было в том же госпитале. Не додали по 10 грамм, и все, они могли принести. Вот, один раз я только помню, когда мы переехали, вот это почти центр, пришла к нам Лариса, и вот она вроде бы хотела вот в этот совхоз поехать, и мы с ней вышли, и вот мимо нас два мальчика везут санки с мертвецами. Это вот я вот так запомнила, понимаете, что я сказала: «Лариса, я не пойду к тебе, я пойду домой».